Четвертое. Пожар на заводе. Вы очень здорово рассказываете. Но, наверное, на деле не все было гладко. Да. Случались и беды. Как-то вечером сижу в кабинете, а там окно громадное, весь завод как на ладони. Вижу всплеск, дым, хлопок. Бросаюсь в машину и на завод. Люди навстречу бегут, через забор лезут, а ворота уже открыты. Видят, а скорее всего с испугу ничего не видят. Вот что такое паника. Обошлось. Аварию быстро устранили. Во всем, конечно, присутствует человеческий фактор. Нельзя с агрессивными средами за панибрата. А перед сдачей третьей очереди на заводе произошла серьезнейшая авария. Настоящая катастрофа. Мы в это время со специалистами были далеко от завода, примерно в 150 километрах на границе Оренбургской области с Башкирией, где решали вопросы по строительству конденсата провода Оренбург-Салават. Возвращаемся уже ночью, километров почти за 100 видно зарево над горизонтом. Что такое? Оренбург, что ли, горит? Говорю водителю, жми. Ночь. Зарево все ярче, в полнеба. Слышно по рации. Четвертый, четвертый. Это мой позывной был. Но четкой связи нет. Взбираемся на возвышенность. Пытаюсь связаться. Я четвертый. Я четвертый. Докладывайте. Нет связи. Едем дальше. Выскакиваем на следующую возвышенность. Я четвертый. Что у вас? Диспетчер женщина. Зуммер слышит, а меня явно не слышит. Но поняла сквозь плач скороговоркой. Взрыв у нас. Пожар на заводе. Ничего толком не понять, только снова плачет. Ну, водитель выжил все, что машина может. Подлетаем к городу. Вижу пламя вверх метров на 50. Рев. А тут переезд, поезд, шлагбаум. Проскочили перед поездом и на завод. Одна технологическая установка вся в пламени. Словно факел громадный пылает. Все горело. Емкости, конденсат, сжиженный газ. Слава богу, обошлось без жертв. Из людей никто сильно не пострадал. Остановили не то что установку, где произошла авария. Весь завод. Нужно было разобраться. Понять, что произошло. Причины. Ликвидировать аварию прежде всего. А уже третья очередь завода строилась. Оттуда людей снял и на ремонтные работы. И они не подвели. Рабочие завода, строители, монтажники, инженеры, все работали круглосуточно. Никто лучше наших людей не может так. Никто. За государственное, как за свое болели. А оно и было свое. Своими руками, своим умением и умом выстроенное. Восстановили все в кратчайшие сроки. Дали газ потребителям. Но последствия были? Да. Вызывают нас с начальником объединения Вышеславцевым Юрием Федоровичем на коллегию министерства. Вопрос об аварии. Комиссия уже поработала. Коллегия была назначена на 12 часов. Приехали мы где-то к 10. Захожу к заместителю министра по капитальному строительству. «Тебе чего?» – спрашивает. «Да вот, вопросы, проблемы со строительством есть по третьей очереди. С фондами порешать надо». А он мне сразу в лоб. «Какие вопросы?» «Да тебя снимут сейчас. И хорошо, если только снимут. А ты вопросы решать». Конечно, понимал, что все может быть. И не только из директоров попрут, но и партбилет на стол или чего похуже. Комиссия бумаг гору нашила. Но стою на своем. Снимут, значит, снимут. Но вопросы решать надо? Надо. Вот и давайте. Проработали с ним до самой коллегии. На коллегии сидим, слушаем текущие дела. Потом подошел наш вопрос. Министр Руджев спрашивает. Вопрос об аварии на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Кто будет докладывать? Встаем оба. Я и Вышеславцев. Говорю, я директор, мне и докладывать. Министр молча кивнул. Вышел. Вынул из папки фотографии, что было сразу после аварии и что после восстановления. Положил перед министром, а сам за трибуну. В зале тишина гробовая. И тут голос Сабита Атаича, характерный, с акцентом. Оренбургский завод у нас в отрасли значимый, самый крупный в Европе. Вот Черномырдин. Он из парторганов к нам пришел. Признаюсь, не хотел его назначать. Не хотел. И пауза. Тишина такая, что упади карандаш на пол, выстрелом бы показался. Не хотел. Думал, партиец будет всех нас жизни учить, как надо, как не надо. А он оказался малоговорящим. И дело знает. Фотографии всем показывает. Вот что было. И вот что стало. Помолчал, спросил. У кого есть вопросы к Виктору Степановичу? Нет? У меня нет. Садитесь. Вот так и завершилась коллегия. Это был для меня урок на всю жизнь. Вот сейчас об этом говорю, а внутри все клокочет. Став впоследствии сам министром, всегда помнил эту коллегию, особенно когда нужно было принимать подобные решения. А сколько их было!